Глава 11. Встреча в море. Еще минуту или две Сан-Антонио продолжало идти своим курсом, пока испанцы не догадались о замысле своих противников. Увидев, что нос Маргарет вот-вот врежется в борт Сан-Антонио, они налегли на штурвал, и каравелла отклонилась в сторону. В результате Маргарет, вместо того, чтобы столкнуться с Сан-Антонио, пошла рядом, обдирая ей обшивку борта. Несколько секунд они плыли, сцепившись таким образом, и прежде чем волны оторвали их друг от друга, с борта Маргарет полетели абордажные крючья, один из них зацепился, и оба судна сблизились носами. Бушприт Маргарет оказался нависшим над верхней палубой Сан-Антонио. «А теперь вперед!» — скомандовал Питер. «За мной!» Он подбежал к бушприту и полез по нему. Это было опасное предприятие. Огромная волна подняла Питера высоко в воздух. В следующий момент он уже падал вниз, пока массивный брус бушприта Маргарет не обрушился на палубу Сан-Антонио с такой силой, что Питер чуть не вылетел, как камень из пращи. Однако ему удалось удержаться. Он схватился за обрывок снасти, болтавшийся на конце бушприта, подобно бичу, свисавшему с рукоятки, и соскользнул по нему вниз. Ветер швырял Питера из стороны в сторону. Судно, вздымаясь на волнах, подкидывало его высоко в воздух. Палуба Сан-Антонио вздымалась и опадала, как живое существо. Она была совсем близко, не более дюжины футов под ним, и Питер, выпустив конец снасти, упал на площадку у передней мачты. Он не разбился. Вскочив на ноги, Питер добежал до разбитой мачты, обхватил ее левой рукой, а другой выхватил меч. В следующее мгновение, каким образом он никогда не мог этого вспомнить, рядом с ним оказался Кастл, а затем еще двое людей с Маргарет, однако один из них скатился с палубы в море. Как раз в эту минуту железная цепь абордажного крюка лопнула, и Маргарет швырнула в сторону. Подойти к Сан-Антонио она уже не могла. Они трое остались во власти своих врагов. Однако испанцев не было видно. Никто из них не осмеливался стоять на этой высокой площадке. Фальшборт был уничтожен, когда бушприт Маргарет, словно дубинка какого-нибудь гиганта, ударил по каравелле и снес его. Фальшборт — выступ борта судна над верхней палубой. Трое смельчаков стояли, цепляясь за мачту и ожидая своего конца, ибо теперь их друзья были в 100 ярдах от них, и они понимали, что попали в отчаянное положение. С разных концов каравелла на них обрушился ливень стрел. Одна пронзила горло матросу. Он упал, схватившись за нее руками, и тут же скатился в волны. Другая стрела попала в руку Кастела, и его меч выпал и отлетел в сторону. Питер схватил стрелу за конец, сломал ее пополам и вытащил, но правая рука Кастела была уже беспомощна, а левой рукой он цеплялся за обломок мачты. «Мы сделали все, что могли, сынок!» — крикнул Кастел. «И проиграли!» Питер заскрипел зубами и бросил вокруг отчаянный взгляд. Говорить он не мог. Что ему было делать? Оставить Кастела? Броситься к центру корабля и там погибнуть? Или остаться на месте и здесь умереть? Нет, он не даст прикончить себя, как птицу на ветке. Он погибнет, сражаясь. «Прощайте!» — крикнул он сквозь шум бури. «Боже, спаси наши души!» Дождавшись, когда корабль хоть на секунду принял устойчивое положение, Питер бросился к корме, добежал до трапа, ведущего на нижнюю палубу, спустился по нему и остановился, держась за перила. Картина, которую он видел, была довольно странной. Вокруг, вдоль фальшбортов, стояли испанцы, с интересом наблюдая за ним, а в нескольких шагах от него, прислонившись к мачте, стоял Д'Агвилар. Он поднял руку, в которой не было никакого оружия, и обратился к Питеру. «Сеньор Брум, не двигайтесь. Еще один шаг, и вы будете мертвы. Выслушайте меня сначала, а потом поступайте, как вы решите. Пока я говорю, я могу не опасаться вашего меча?» Питер утвердительно кивнул, И Д'Агвилар подошел ближе, потому что даже в этом более закрытом месте трудно было расслышать что-либо из-за рева урагана. «Сеньор, — сказал Питеру Д'Агвилар, — вы очень храбрый человек и совершили такой подвиг, какого никто из нас никогда не видел. Я хочу спасти вас, если смогу. Я причинил вам зло. Меня толкнули на это любовь и ревность, и поэтому я опять-таки хочу пощадить вас. Нападать на вас сейчас будет ничем иным, как убийством, а я, кем бы я ни был, не убийца. Прежде всего, успокойтесь. Властительница наших сердец находится здесь, на борту. Но не бойтесь, я не причинил ей никакого вреда и не причиню. Этого не сделает и никто другой, пока я жив. Не говоря о причинах, я не хочу оскорблять женщину, которая, я надеюсь, станет моей женой по собственной воле. Я увез ее в Испанию, чтобы она не могла стать вашей женой. Поверьте мне, сеньор, я также не хочу насиловать волю женщины, как не хочу стать убийцей ее возлюбленного. А не так ли вы поступили, когда похитили ее из дома при помощи подлой выдумки? С яростью закричал Питер. Сеньор, я поступил плохо по отношению к ней и к вам всем, но я возмещу вам это. Возместите? Каким образом? Вернете мне Маргарет? Нет, этого я сделать не могу. Даже если она сама захочет этого, в чем я сомневаюсь, никогда, пока я жив. Приведите ее сюда. И пусть она при мне скажет, хочет она вернуться или нет, — закричал Питер в надежде, что Маргарет услышит его. Однако Д'Агвилар только улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Этого я тоже не могу сделать, — сказал он, — это причинило бы ей боль». «Тем не менее, сеньор, я готов расплатиться с вами и с вами, сеньор». И Д'Агвилар поклонился Кастелу, который, незамеченный Питером, сполз по трапу и теперь стоял позади него, глядя на Д'Агвилара с холодной ненавистью. «Вы причинили нам огромные разрушения, так ведь? Вы охотились за нами на море и убили немало наших людей». А теперь вы пытались захватить наше судно и перерезать нас. Ну, Господь Бог помешал вам. Так что ваши жизни уже принадлежат нам, и никто не осудит нас, если мы вас убьем. Однако я пощажу вас обоих. Если окажется возможным, я верну вас обратно на борт Маргарет. Если же нет, вас высадят на берег. И вы будете вольны идти куда вам угодно. Вот так я расплачусь с вами, и никто не сможет меня в чем-нибудь упрекнуть. «Вы что же, считаете меня таким же негодяем, как вы сами?» — с презрительным смехом спросил Питер. «Я не уйду живым с этого корабля, если моя невеста Маргарет не уйдет отсюда вместе со мной». «В таком случае, сеньор Брум, я боюсь, что вы уйдете отсюда мертвым, как, впрочем, возможно, и все мы, если нам не удастся быстро высадиться на берег. Судно полно воды. Однако, зная ваш характер, я ожидал от вас именно этих слов и готов сделать вам другое предложение, от которого, я уверен, вы не откажетесь. Сеньор, наши мечи одинаковой длины. Не скрестить ли нам их? Я испанский грант, маркиз Морелла. И для вас, надо думать, не будет бесчестьем сразиться со мной. Я в этом не уверен, — ответил Питер, — потому что я выше вас. Я честный англичанин, не занимающийся кражей женщин. Тем не менее, я с радостью буду сражаться с вами, на море или на суше, когда бы и где бы мы ни встретились, пока один из нас не отправится на тот свет. Однако какова будет ставка в этой игре? И могу ли я быть уверен, что эти люди... И Питер указал на внимательно слушавших матросов. «Не нанесут мне удар в спину». «Я же сказал вам, сеньор, что я не убийца, а это было бы предательским убийством. Что касается ставки, то победителю будет принадлежать Маргарет. Если вы убьете меня, то я от имени своих людей клянусь, что вы с ней и ее отцом уедете в полной безопасности. Если же я убью вас... Вы оба должны сейчас поклясться, что она останется со мной, и ко мне не будет больше никаких претензий. А женщине, сопровождающей ее, я дам свободу. «Нет», — в первый раз заговорил Кастл, — «я настаиваю в своем праве драться так же с вами, когда рука моя заживет». «Я отказываюсь», — высокомерно ответил Дагвилаж. «Я не могу поднять свой меч на старика, отца девушки, которая станет моей женой. Более того, я не могу сражаться с купцом и евреем». «Нет, нет, не отвечайте мне, чтобы все здесь присутствующие не запомнили ваших враждебных слов. Я буду великодушен и освобожу вас от клятвы. Делайте все, что хотите против меня, и предоставьте мне после этого делать вам зло, господин Кастл». «Сеньор Брум, уже темнеет, и вода прибывает. Вы готовы?» Питер кивнул головой, и они шагнули навстречу друг другу. «Еще одно слово», — сказал Дагвилар, опуская свой меч. «Друзья, вы слышали наш договор? Клянетесь ли вы во имя Испании и рыцарского долга выполнить этот договор? И если я умру, отпустить этих двух мужчин и обеих женщин беспрепятственно на их судно или на сушу?» Капитан Сан-Антонио и его помощники поклялись от имени всей команды. «Вы слышали, сеньор Брум? А теперь условия. Они будут такие. Мы бьемся насмерть. Но если мы оба будем ранены так, что не сможем закончить поединок, никому из нас не будет причинено никакого вреда, и о нас будут заботиться до тех пор, пока мы не выздоровеем или не умрем по воле Господа». «Вы хотите сказать, что мы должны умереть только от меча друг друга? И если предательский случай даст одному из нас преимущество, противник не должен воспользоваться этим?» «Да, сеньор, потому что в нашем положении это может произойти», и он кивнул на огромные волны, вздымающиеся вокруг и грозящие поглотить наполненный водой корабль. «Мы не воспользуемся таким преимуществом, ведь мы хотим решить наш спор своими руками». «Пусть будет так», — ответил Питер. «Господин Кастл будет свидетелем нашего договора». Дагвилар кивнул в знак согласия, поцеловал крестообразную рукоятку своего меча в подтверждение клятвы, вежливо поклонился и встал в позицию. Секунду они стояли друг против друга. Великолепная пара противников. Ловкий худощавый Питер с гневным лицом был страшен в багровом свете лучей, падавших на него из-за края черной тучи. Испанец был тоже высок и строен, но по его виду можно было подумать, что это развлечение, а не смертельный поединок, в котором ставкой является судьба женщины. На Дагвиларе был шлем и нагрудная кираса из черной стали, инкрустированная золотом. Питер же был защищен только курткой из бычьей кожи и шапкой с нашитыми на ней металлическими полосками, но зато его прямой остро отточенный меч был тяжелее и, пожалуй, на полдюйма длиннее, чем у его противника. Так они стояли друг против друга, а Кастл и вся команда каравеллы, кроме рулевого, который вел ее ко входу в бухту, уцепились за фальшборт и текелаж и, забыв об опасности, угрожавшей им самим, в полной тишине наблюдали за противниками. Текелаж — совокупность всех снастей судна. Первым сделал выпад Питер. Удар был направлен прямо в горло, но Дагвилар ловко отпарировал его так, что острие меча скользнуло мимо его шеи, и прежде чем Питер успел опомниться, Дагвилар нанес ему удар. Клинок ударил по стальным полоскам на шапке Питера, скользнул по левому плечу, но так как удар был не сильный, никакого вреда он не причинил. Молниеносно последовал ответный удар, и он уже был отнюдь не легок. Меч с такой силой обрушился на стальной панцирь Дагвилара, что испанец пошатнулся. Питер прыгнул вперед, думая, что игра уже выиграна им, но в этот момент каравелла, проходившая мимо скал, окаймлявшая вход в бухту, сильно накренилась, и оба противника оказались отброшенными к борту. За этим толчком последовали другие. Питер и Дагвилар, продолжая обмениваться ударами, метались от одного борта к другому, стараясь левой рукой схватиться за что-нибудь прочное, пока, наконец, измученные и покрытые синяками, они не упали в стороне друг от друга. «Неважная площадка для поединка», — задыхаясь, выговорил Дагвилар. «Я думаю, что она сослужит свою службу», — с неумолимой решимостью ответил Питер и снова ринулся на Дагвилара. Как раз в этот момент гигантская волна обрушилась на корабль, перекатилась через палубу, сшибла обоих противников с ног и, как соломинки, смела их в углубление у борта. Питер поднялся первым, выплевывая соленую воду и протирая глаза. Он увидел Дагвилара, лежащего на палубе, меч валялся рядом, левой рукой испанец сжимал правую. «Вы ранены или ушиблись?» — спросил Питер. «Ушибся», — ответил Дагвилар. «Похоже, что сломана кисть, но у меня есть левая рука. Помогите мне подняться, и мы закончим наш поединок». При этих словах сильный порыв ветра, самый свирепый из всех, подобный вихрю в горном ущелье, швырнул каравеллу в самый вход в бухту и почти положил ее на бок. Казалось, еще мгновение, и каравелла перевернется и пойдет ко дну, но тут грот мачта неожиданно сломалась, подобно трости, и свалилась за борт. Освободившись от ее веса, каравелла медленно выпрямилась, поперечная рея рухнула на палубу, один конец ее проломил вверх той каюты, в которой были заперты Маргарет и Бетти, расколов его надвое, а блок, висевший на другом конце, ударил Питера по голове, скользнул по шлему, задев шею и плечо. От этого удара Питер свалился без сознания на палубу и остался там лежать, продолжая сжимать в правой руке меч. Из-под обломков каюты появились Маргарет и Бетти. Маргарет была бледна и испугана, а Бетти шептала про себя молитвы, но обе, по счастливой случайности, остались невредимы. Цепляясь за перепутавшиеся снасти, они пробирались, ища спасения в центре корабля. Тяжелая рея все еще висела над ними, упираясь одним концом в остатки каюты, а другим зацепившись за борт. Затем она соскользнула в море. Обломок грот мачты загородил им путь. В эту минуту Маргарет увидела Питера с окровавленным лицом, лежащего на спине. Тело его перекатывалось взад и вперед от качки. Маргарет не могла выговорить ни слова. Она только молча показала на Питера. Затем обернулась Дагвилару, который стоял неподалеку. Держась за канат, Дагвилар добрался до Маргарет и крикнул ей в ухо: «Леди, это не моя вина! У нас была честная схватка! Мачта упала и убила его! Не вините меня в его смерти, а ищите утешение у Бога!» Маргарет слушала, дико озираясь по сторонам, но тут она увидела отца, пробирающегося к ней, и с криком упала без чувств на его грудь.